Глава 11. Соседи. Объект номер 05.01.09. Наблюдение. Пульс снижен втрое, дыхание втрое. Состояние продолжает определяться как тяжелое стабильное. Лавинообразное изменение физической оболочки. Наиболее яркие изменения кожно-мышечной структуры и кожного покрова. Также наблюдаются процессы трансформации в иных системах органов. Для стабилизации процесса требуется постоянная подача сторонних веществ, приток которых поддерживает постоянство внутренних процессов организма. Рекомендации. На основании изучения показателей объекта номер 05.01.09 настоятельная рекомендация предотвратить или же полностью ограничить физический контакт объекта номер 10.10.10 с иными подопытными. Ценность 65.198 из 3.224.164.324. Объект номер 10.10.10. Наблюдение. Увеличена качественная структура головного мозга, в том числе и в связи с ростом синаптических связей. Идет повсеместное обострение всех чувств восприятия. Физическая составляющая наращивается с меньшей скоростью, но вместе с тем превышает изначально заданный показатель. Полный переход на питательную смесь класса абсолютный ноль. Подача сторонних веществ не требуется. Пометка. Седативное средство действует на 70% менее эффективно от своего базового показателя. Сделать запрос перехода на наркотические вещества. Под грифом «Секретно». Внутригрудное образование остановило интенсивный рост и перешло в состояние глубокого стазиса. Велика вероятность, что в ближайшие 48 часов произойдет регрессия с последующей ликвидацией образования. Возможно нарушение стабильности объекта вплоть до необходимости его утилизации. Ценность 38 из 3.224.164.324. Долгожданный выход в реал вышел смазанным и серым. Вновь меня встретило улыбчивое лицо Игоря Семёновича. И серая реальность со всеми своими огрехами и недостатками. Может и бред, но собственная шкура жмет и давит, сковывает движение, словно клетка. В теллуре я сильнее, быстрее и не болею этой чертовой бессонницей. Даже минуты боли жизни в ином мире теряются на фоне прочих благ. Тем более по эту сторону капсулы боли ничуть не меньше. А ведь я даже цеплялся за мысль, что останусь в том мире. «Артём Сергеевич, что-то вы приуныли!» — вывел меня из транса обеспокоенный голос Игоря. «Всё в порядке?» «Нормально», — мотнув головой, отбросил хандру. «Получилось так себе. Просто задумался. Задание важное провалил, вот и загрузился. Да и прочие мелочи перед самым выходом, ну, вы знаете». «Конкретно мы не знаем», — добродушно поправил меня Игорь. «У нас тут нет прямого включения. А жаль, было бы интересно сопоставить данные с конкретными событиями. Ну а за остальных ручаться не могу». Подняв вверх указательный палец, мой непосредственный шеф многозначительно кивнул. «Сам понимаешь». «Да понимаю», — без претензий лишь махнул рукой в ответ. «А вот я хотел бы услышать об этом более подробно», — вклинился тут же оживившийся вымашевец. «Кто-то имеет полный доступ к конфиденциальной информации данного гражданина?» «А как же, он все об этом персонаже знает», — не стал отпираться Игорь и, подозвав к себе парня, заговорщицки огляделся и даже сам наклонился поближе к уху собеседника. Впрочем, на шепот не стал переходить. «Он и про тебя все знает, про всех нас!» «Это возмутительно! Наведение справок о работниках Всемирной медицинской ассоциации! Я не оставлю это безнаказанно! Кто посмел?» Расшалившийся коротышка даже голос поднял на совсем не маленького Игоря. «Да ладно! Все мы под ним ходим, под Богом! Или неужто вы атеист?» Отстранив в сторону побагровевшего от злости мудрого контролера, Игорь подошел ко мне и внимательно осмотрел с ног до головы. Я же на этот пристальный взгляд не обратил внимания. Хотя был практически голым, пообвык уже, да и тело ломило, как после тренировки. «Я буду ходатайствовать о расформировании вашей группы», — все же взорвался наш вымашевец. «Валяй», — Заодно можешь попрощаться с уютной и безопасной комнаткой на гостевом этаже». С виду Игорь был спокоен, но голос так и звенел от стали. Видимо, наскучили ему эти потявкивания. «И не пышься! Это был исключительно жест доброй воли. Не мы должны заниматься вашей безопасностью». «Я пропустил что-то интересное?» «По городу эпидемия гуляет. Ничего страшного, но штука, судя по всему, очень заразная. Многие, кстати, именно в Теллуре и отсиживаются, в качестве профилактики. У нас же тут особый пакет функций есть, в том числе и иммуностимулирующий». «Интересная информация, но тратить свободное время на выслушивание дифирамбов, посвященных капсуле, я не собирался. И без того есть много чем важным заняться. Осталось лишь придумать, чем именно». «Очередная форма гриппа?» – поспешил я увести разговор от опасной темы, о которой Игорь мог распаляться часами. «Да кто же его знает? О какой чуши только не болтают. А к нашему исследовательскому отделу я отношения не имею, так что мне не докладывают. Кстати, по этой же причине сегодняшние анализы отменяются. Но взамен я тебя немного погоняю, оценим, что у тебя по физической части. Если хочешь, можно от этого избавиться», – кивнул в сторону ВМАшца Игорь. «Да ладно, пусть остается. Не стал я накалять. «Если честно, считаю, что они поступают правильно. Все же такие, как я, полностью в вашей власти, но тут явный перебор с усердием. Порой складывается такое ощущение, что они хотят меня прикончить в особо изощренной форме, лишив единственного способа лечения. Ладно бы предложили альтернативу, а так…» Я лишь махнул рукой. Разговор как-то сам собой скис, и мы плавно перекочевали в подобие тренажерного зала, где мне пришлось побегать, попрыгать, гантели поподнимать, да штангу потолкать. Разогнавшаяся по жилам кровь окончательно выдавила из мышц ноющую боль. Ну а полученные результаты приятно порадовали. Капсула показала себя на высшем уровне, выжав из моего организма все, что можно. Атлетом я, естественно, не стал. В теле было недостаточно строительного материала, ни грамма жира не осталось. Может, кому и нравится, но я бы предпочел еще с десяток кило, а то и полтора веса набрать. А то выглядит как еще одна крайность. Физические показатели тоже порадовали, и максимальный вес снарядов поднялся, да и количество подходов увеличилось. Выдав на прощание сверхпитательный коктейль, который я с трудом осилил, обещанный голод так и не пришел даже после тренировки, Игорь огорошил меня новостью о том, что перед уходом мою персону желают видеть на ковре у начальства, а именно у Степана Марковича. Неожиданные беседы с начальством редко когда к добру, но выбирать не приходилось. Плюс последние события в лагере заставляли задуматься. Кровь, разделка, тушь со всеми подробностями, намеки на пытки. Не слишком ли все это? Еще и с Аленкой не увижусь, а оставлять все на самотек не хочется. Петляя по коридорам трансформы вслед за девушкой-провожатой, сам не заметил, как приложил руку к груди, и пусть в ней не было дыры, пустота ощущалась. Слишком реальные чувства породил виртуальный мир. «День добрый, позволите?» Постучав, зашел я в заветный кабинет. «Артём, проходи, присаживайся». Отложив в сторону бумаги, старичок сразу же перевел взгляд на меня. «Понимаю, что трачу твое личное время, но все же…» Улыбнувшись, он жестом предложил сесть за его стол по другую сторону. «Ничего, я все понимаю». Мое бурчание в ответ трудно было назвать искренним. «Тебя уже должны были проинформировать о ситуации в городе». Не дожидаясь ответа, Степан Маркович достал из ящика и положил на стол коробочку. «Так что возьми». С одобрения старика я сразу же открыл ее, на деле оказавшуюся пеналом с двумя десятками шприцов, уже заряженных капсулами. «Наши наработки. Особый иммуностимулирующий комплекс, разработанный в связи со сложившейся обстановкой. Надеюсь, это не за один день нужно проколоть». Подобная перспектива меня не радовала, как и сама мысль о применении неизвестного мне препарата. «Нет, конечно. Комплекс рассчитан на 3 недели, по одному в день. Собственно, он даже не для тебя. Ты и так уже получил все необходимые вещества, находясь в капсуле. Этот экземпляр можешь использовать по собственному усмотрению, близкий друг, девушка, просто первый встречный. Выбор за тобой. Единственная просьба – не продавать». «Благодарю». «Не стоит. Возможно, твоя работа трудна и порой болезненна, но у этого имеются свои плоды». «Неужели так трансформа приносит свои извинения за то, что порой перегибает палку, но и вместе с тем дает понять, что с ними лучше, чем без них?» «И ведь ничем себя не выдал старый, сидит, улыбается, словно между делом зацепил больную тему». Пару минут мы сидели в тишине. Видимо, мне дали время проникнуться и оценить всю глубину их жеста. Но задача оказалась для меня непосильной. Мало того, что за последние полчаса услышал совершенно разные версии событий. Игорь Семенович уверял, что ничего страшного в городе не происходит, а тут лекарство преподносят как манну небесную. Так еще и передать этот великий дар мне попросту некому. Родители живут далеко, так что все это им не грозит. Как обстоят дела у бывшей, меня не особо волнует. Да и здоровье быстро слинявших друзей тоже не очень интересует. И если хочешь, ты можешь остаться. В здании трансформы оборудованы помещения для проживания сотрудников. Нет, спасибо, я все же съезжу домой. Ну что ж, на этом мы закончим с официальной частью. Хотелось бы поговорить и о другом. Ты уже определился с классом? Милишник, немного замешков, ответил я. На самом деле вопрос витал в воздухе, но толком его обмозговать как-то не получилось. Так, общие мысли. «Хорошо», – кивнул старик. «Видимо, данную тему еще всерьез не обдумывал. Не отпирайся, вижу, что нет». «Что ж, если подобный подход с выбором расы удался, это не значит, что стоит пускать на самотек и остальное. Место у тебя более чем подходящее. В лагерях легионов попадаются довольно интересные наставники, а порой и вовсе уникальные». «Да уж, тут я спорить не буду, уже познакомился с одним». Все же не сдержался я и выплеснул накопившиеся эмоции. «В общем, в лагере на данный момент сложились определенные обстоятельства». «Я в курсе. Значимые события, выходящие за определенные рамки, фиксируются и попадают мне на стол. Но это я немного ушел в сторону». Вновь старик словно невзначай и силу показал, и намек дал, что лишний раз в мои дела нос не суют. «У вольных есть все мастера по базовым архетипам. Выберешь ветку, а там дальше как пойдет. Ну а чтобы не тыкать пальцем в небо, советую сегодня же и ознакомиться с вкладками по классам в планшете. Доступ тебе уже давно открыт, как для тестера. И игра пишется, и планшет под колпаком». Не то чтобы я строил иллюзии по этому поводу, но чтобы вот так в лоб не ожидал. Да и столь явная помощь в обход игрового процесса. Нет, я только за, но как бы после боком не вышло. «Не переживай, все в рамках дозволенного». Видимо, последние мысли очень хорошо отразились на моем лице. «Одно из платных приложений, доступ к выжимке полезной информации из той, что уже стало доступно игрокам. На данный момент на этапе тестирования. Ну а ты у нас как раз тестер», – подмигнув, добавил он. «Синхронизируется с игровым аккаунтом и выдает немало информации, количество и качество которой зависит от статуса и личных достижений». «Я благодарен за помощь, но хотел бы знать, с чего такая щедрость, и не будет ли мне это чего-нибудь стоить? Такие моменты лучше обсуждать сразу и не оставлять на потом, когда те могут вылиться в непредсказуемые последствия». «Все просто. Я лично выдвигал твою кандидатуру. Не то чтобы ты под моим покровительством, но от твоих успехов зависят некоторые мои планы. Практически в каждом крупном городе мира имеется группа тестеров, всего по 3 человека. Но, как итог, цифра много превышает 1000. Естественно, в интересах каждого куратора, чтобы именно их люди были в лидерах этой негласной гонки. Понятное дело, оценивают не только по уровням, там много факторов, таких как раса, класс, достижения, интересность и масштабность различных заданий». «Я все понял». Трудно было не понять подобный намек. «Отлично. Но и по сторонам смотреть не забывай. С той же болезнью было бы неплохо разобраться. Так и знал, что с болячкой все не так просто. Хотел уточнить один момент относительно излишней реалистичности мира. «Все вопросы не ко мне, а к самой Теллуре», – подняв руки, усмехнулся старик. «У тебя показатель слияния с миром зашкаливает, а чем он сильнее, тем больше система уделяет тебе внимания. В первую очередь это внимание выливается в большое количество возможностей, расширяет горизонт событий. Сам посуди, если человек из раза в раз игнорирует предоставляемые миром возможности, то нелогично затрачивать на это дело дополнительные ресурсы. Понятное дело, если оценивать лишь один объект, затраты невелики, но в Теллуре уже более 3 миллиардов людей. Ну а повышенная реалистичность является некоторым побочным эффектом», – заключил старик. «Впрочем, если стерпеть, то это принесет лишь пользу. Взять хотя бы твой случай. Без подобной реалистичности попросту невозможно было бы столь успешно добывать составляющие монстров. Игрок бы их попросту не видел». Вот так новости. Но теперь хотя бы ясно, что это не крыша едет. Ну, по крайней мере, не только она одна в этом виновата. «В общем, ты в любой момент можешь самостоятельно заняться этим вопросом. Но скажу честно, среди прошедших отбор нет ни одного с низким слиянием с миром. И я сейчас говорю не только о нашей группе. Не сильно-то мне это и мешало». Обменявшись со стариком многозначительными взглядами, мы плавно перешли к рутине. Мои расширенные возможности, в том числе и доступ к тестовому приложению, были официально заверены, и в пухлую папку с моим договором отправились новые листы. Изменения вылились в надбавку к зарплате, чему я был только рад. 20 тысяч лишними не бывают, особенно когда и делать толком ничего не нужно. Попутно старик обрадовал новостью о начислении бонусных денег из-за вхождения в число 3 прошедших тестеров. Естественно, государство уже побеспокоилось о моей будущей пенсии и уже взяла на хранение свой процент налогом. Под конец всплыла и бочка дегтя. По словам Степана Марковича, весьма ответственные люди активно размышляли на тему уменьшения штата тестеров с 3 до 2. А для отсева подумывают еще больше поднять показатель болевого фильтра, так сказать, во благо науки. «Посмотрел бы я на любого из них, как тот думает во благо науки со стрелой в брюхе», – поделился я со стариком. «Тут от меня мало что зависит», – развел руками тот. «А, Артём?» Показалось. Или он и правда хотел назвать меня Алькором? «Степан Маркович, хотел с вами посоветоваться еще по одному вопросу. Возможно ли мне приобрести капсулу?» Озвучивать свою задумку не хотелось. Жизнь научила ждать подвоха с любой стороны. Но было бы глупо рассчитывать, что тут не узнают о моей заявке, если таковая будет. А так, может, чего даже выгодаю. Есть ли какие-либо льготы для сотрудников или особые программы? «Решил прикрыть тылы», – понимающе усмехнулся старик. «Не без этого», – признался я. «Сами сказали, что есть шанс остаться без работы, ну и, как следствие, без капсулы. А для меня это подобно смертельному приговору». «Что ж, твой ход мысли мне понятен и похвален. Всегда нужно иметь запасной вариант. Ну а насчет льгот и программ, тут ты правильно спросил. Если брать конкретно твою ситуацию, то в юридическом плане никаких проблем не будет. Твоих денег с лихвой хватит на первоначальный взнос и часть выплат. Ну и как сотруднику, тебе, естественно, будет положена определенная скидка». «А не с юридической стороны вопроса есть затруднения?» «Да, но это уже никоим образом не относится к тебе. В связи с карантином корпорация свернула выполнение заказов, и на данный момент обустраивает госпитали с полным погружением для особо тяжелых больных, но заявку можно оформить уже сейчас». Проблем с оформлением не возникло. Все нужные данные обо мне имелись, так что не потребовалось никаких дополнительных бумажек, рекомендательных писем и справок. Степан Маркович просто позвонил, назвал мою фамилию с должностью и озвучил суть задания. «Ну вот. Через полчаса все будет готово», – отложив телефон в сторону, порадовал меня старик. Хотел давно тебя спросить, а ты знаком с историей Теллуры? В общих чертах, очень общих. Очередной намёк? Как-то не было на это времени, а возможности транса ограничены. В общих чертах, значит. А как тебе он, мир изнутри? Облокотившись на стол, Степан Маркович сцепил пальцы в замок. Живой, порой некоторые местные слишком живые. Пусть палач мне и помогал, но повторить наше с ним общение не хотелось. Про девочку с перекрёстка я и вовсе молчу. Я не о том. Допустим, тебе представилась возможность остаться в том мире. Ты бы согласился? Хитрый прищур, блеск в глазах, и не поймёшь, шутит он или говорит на полном серьёзе. А у меня от подобных размышлений мороз по спине. Такие решения с бухты-барахты не принимаются. Нейтральный ответ. Тут ни к чему не прикопаешься. Тут родители, а там лишь алькор. Пока больше походит на нет. Губы старика растянулись в улыбке. Магия, боги и сущности. С каждым новым словом старик улыбался всё шире, а в глазах разгорался живой блеск. А что если всё это... Звонок оборвал речь старика на полуслове. «Извини, важный разговор». «Ладно, для начала у тебя уже хватит пищи для размышления. Но к этому вопросу мы ещё вернёмся. И помни, если вдруг что-то случится, ты всегда можешь обратиться ко мне». «И что всё это значит? О чём он хотел сказать и почему мне вдруг может понадобиться помощь?» Я было заикнулся озвучить все вопросы разом, но быстро передумал. На сегодняшний день и без того впечатлений хватило. Нечего голову ещё чем-то забивать. Распрощавшись со стариком, я вышел из кабинета и тут же столкнулся с новой провожатой. Красивая и улыбчивая девушка, казалось, лучилась доброжелательностью. Но хищный блеск во взгляде, бросаемый на мой волшебный пенальчик с лекарством, рушил всю иллюзию. А подарок от Степана Марковича, видимо, куда ценней, чем я думал. Вот только радости это не добавляло. Так я и добрался до выхода из трансформы. Всеми фибрами души, ощущая переполненное ненавистью и завистью, буркало этой провожатой. Помимо воли покрепче прижал к себе ещё пару минут назад совсем ненужные мне лекарства. На улице легче не стало. Несмотря на затянувшее небо тучи, стояла жара и страшная духота, словно в парнике. Да и в воздухе витал довольно неприятный запах. Вот только его источник я найти не смог. Полсотни метров до машины превратились в настоящую пытку. А вот в салоне было прохладно, да и вонь исчезла. Вот только настроение особо лучше не стало. Во время разговора со стариком тянущая пустота в груди лишь притаилась, и теперь принялась наверстывать упущенное. Водитель был новый, но от прочих своих коллег не особо отличался. Грузный, угрюмый и немногословный. Впрочем, на поболтать меня и самого не тянуло. Прислонившись лбом к холодному стеклу, молча смотрел на затухающую жизнь города. Именно такое впечатление он сейчас производил. Пустынные улицы с редкими прохожими поголовно в медицинских масках. Почти все магазины закрыты. А те, что рискнули остаться работать, делают это через окошки в дверях, не пуская посторонних внутрь. Повсюду грязь и мусор. Такое ощущение, что погрузился в капсулу я в одном мире, а вышел в совершенно ином, похожем, но ином. «Куда катится этот мир?» Никто не ответил, да я этого и не ждал. За очередным поворотом одинокого прохожего скрутило и вывернуло на тротуар. Внутри было дёрнулось нечто, требующее помочь, но прежде чем я успел что-то сказать или сделать, мы уже унеслись далеко вперёд, а это самое нечто довольно быстро притупилось и вовсе угасло. Ну а я попросту отвернулся и прикрыл глаза. Собственный дом не сильно выделялся на общем фоне. Пустые грязные коридоры, тишина, даже музыки или телевизоров не слышно. Обходя стороной самые подозрительные пятна на полу, добрался до лифта, но быстро передумал на нём ехать. Видимо, рвота – один из симптомов, бушующей вокруг эпидемии. 11 этажей по лестнице остались практически мною незамеченными. Если бы не вонь, наверное, и дыхание не сбил бы. Первым делом поставил телефон на зарядку. Тот, видимо, уже давно сдох. Тут же всплыло несколько пропущенных от родителей и еще тройки незнакомых номеров. Отца с матерью пришлось убеждать добрых полчаса, что жив, здоров и кушаю нормально. Переполошила всех, конечно, эпидемия, о которой практически все слышали, но краем уха. В официальных СМИ эту тему особо не афишировали, а вот любители дешевой славы пытались раздуть из этого целую бомбу. Дабы окончательно убедить взволнованную маму и слишком серьезного отца, пришлось прибегнуть к помощи видеочата. Те, правда, нашли к чему придраться, но в итоге признались, что по сравнению с последними месяцами я выгляжу лучше, и смена работы пошла мне на пользу. Распрощавшись, дал обещание, что в случае чего сам позвоню. Добравшись до холодильника, я пару минут смотрел на его содержимое, и в итоге сдался, признав, что совершенно не хочу есть. В голове промелькнула глупая мысль, что на этот раз мне забыли вколоть хваленую сыворотку голода, но я быстро отмахнулся от нее как от несущественной, и перешел к более насущным вопросам. Как и обещал Степан Маркович, в планшете появилась новая инфа, так что тыкать пальцем в небо не пришлось. Всевозможные учителя делились по направлениям базовых характеристик, а точнее архетипам, но правда тут меня Теллура не особо удивила. Силу представляли воины, милишники и в целом тяжеловесы, особняком от них тут же стояли арбалетчики. Честь ловкости отстаивали лукари, убийцы и прочие шустрые парни. С магией изначально все понятно, но, как и у всех других среди волшебной братьи, нашлись и бойцы ближнего боя. Интересные, между прочим, варианты. Дух был завязан на жрецов, священников и иже с ними. Но а тело покровительствовало танкам, монахам, ниндзя и еще кому-то там. Впрочем, деление было весьма условным и относительным. Зачастую для получения нужного класса требовался сплав характеристик, а порой и не только их. Набор осколков душ, проф, призваний, достижений – все учитывалось. Судя по намекам, для некоторых классов и вовсе требовалось убить то или иное количество определенных монстров. Но тут никакой конкретики. Теперь хоть стало понятно, отчего у моего милосердника не определился архетип. Неплохой наглядный пример – храмовник. К этому классу можно было перейти, начав сразу по трем совершенно разным веткам – воин, жрец и убийца. Да-да. И самым лучшим вариантом шел как раз последний. Был у нас в кластере наглядный пример раскаявшегося, который превосходил своих изначально добреньких и правильных собратьев на голову. Секретом могущества тот делиться не спешил, но тут и думать особо не нужно, чтобы понять, что вся соль в архетипах, к которым в итоге адаптируется класс. Порывшись, я откопал урезанный калькулятор, позволявший прикинуть свои перспективы. Впрочем, находке радовался недолго. Всеядность и живодерство сводили практически на нет возможность попасть в ученики к монахам. Понимаешь ли, нет во мне того особого стержня, который ими столь ценится. Так сказать, порочен я и не гармонирую с миром. Правда, глухих стен трансформа никому не выставляла. Всегда можно взять наставника измором, десятками раз повторяя социальные квесты. Но это не мой вариант. Нет у меня возможности засесть в лагере. Идеальный вариант – отыскать мастера-отшельника. Вот только проще пробиться с социалками. Все они идут как уникальные наставники со своими особыми плюхами. Так что на видном месте не валяются. Ниндзя тоже отпадают. Пусть те и обитали всем скопом в целом ордене. Вот только тот был хорошенько припрятан, и о нем ходили лишь слухи. В общем, ветка была заточена явно не под таких, как Алькор. Но и опускать руки я не спешил. Все же очень вкусно выглядело сочетание моих бонусов с классовыми. Да и пример раскаявшегося храмовника дарил надежду. Впрочем, от запасного варианта я также не стал отказываться. Лучше заранее все продумать, чем в последний момент извиваться и пыжиться, когда припечет. Второй в приоритете после тела у меня шла сила. А соответственно, воины. Гонять с мечом наперевес меня не радовало. Впрочем, как и с кувалдой, копьем или еще чем. Нет, сама идея неплоха, но опять же все упиралось в плюшки от живодера. Дилемма. Впрочем, как я и сказал, поставленной цели можно добиться разными путями. И кажется, я нашел такой. Спустя полтора часа штудирования мануалов я все же нашел подходящую лазейку. Архетип воина с уклоном в щит. Подобный старт позволял орудовать обеими руками, при этом используя их по отдельности, что при правильной прокачке может открыть мне путь двурукого. А там уже можно брать и узкую специализацию мастера на определенный вид оружия или его полное отсутствие. Извилистая дорожка, но перспектива стоила свеч и даже превосходила стандартное начало, когда игроки начинали за монаха или дуальщика. В обоих случаях на обе руки бонус шел один, а в моем случае каждая рука могла получить свои плюшки, которые еще и между собой будут комбинироваться, выдавая неплохие комбо. Попутно откопал один интересный и немаловажный факт. Контактные бойцы, как у нас в кластере, так и во всей Теллуре, редкость. В этот мир приходят магичить и махать пудовыми головоломками, кистенями или молотами там всякими, а не кулаками. Плюс собственное тело не так сподручно, как все прочее. Руки коротковаты, что зачастую может быть критично, да и боль никто не отменял. Вот разрабы и балансировали этот момент разными плюхами. Повышенный резист к магии, увеличенный множитель урона, уважуха мастера. Список длинный, и пусть урвать из него можно будет что-то одно, но и этого немало. Правда, и свои ограничения есть. Дабы избежать наплыва любителей халявы и убер-классов, чтобы получить бонусную плюшку, требовалось выставить болевой фильтр не меньше, чем на 20%. Так сказать, через тернии к звездам. Но для меня этот пункт был абсолютно не критичен. Примерный набросок классовых умений подтвердил мои догадки. Можно было сделать упор на щите, мече или же получить баланс. Вот только и тут не все так просто. Нет четкой менюшки. Заполучив класс, дальше уходишь в вольное плавание. И уже исключительно от твоих действий зависит та сборная солянка, которую ты получишь. При должном упорстве можно и имея милишника получить классовый бонус к урону луком. И особо удачливые, заполучившие его, отзывались о таковом не очень лестно. Выскакивало сообщение о заваленном задании на осознание пути, и вместе с ним штрафы, от которых некоторые так и не нашли способа избавиться. А вот если идти плавно и в рамках сценария, то тут тебе все дороги открыты. Если взять в левую руку щит, а на правой оставить кастет, должно неплохо получиться. Не дамагер, но с моими статами и так сойдет. Равномерно использую обе конечности. Главное придерживаться именно такого кача. Начать с чистого воина, добиться апов щитовика, ну а там дальше дело пойдет в нужном ключе. Броня тяжелая, на худой конец средняя. Штраф на ловкость не столь критичен, а бонусы к защите очень даже нужны. Увлекшись, набросал себе список наиболее желанных классов, перков и пассивок. Перечень оказался немалым. Рангов у класса и призвания было с десяток, и еще был намек на наличие 11-го. При получении каждого нового ранга на выбор давали по одному пассивному и активному умению. Особо везучим могло перепасть разом два. Также можно было кое-что урвать и без улучшения ранга. Все упиралось в действия игрока. Был и вариант для богатеньких. Банальная покупка навыков у наставников. Правда, они шли заведомо слабее обычных. Пусть разница была этак в десятую часть, но в бою между равными и это много. Плюс скорость прокачки профы или призвания падала с каждым новым приобретением. Отложить планшет меня заставила ноющая боль в животе. Даже пришлось пару таблеток проглотить. Впрочем, отвлекся я очень даже вовремя. Казалось, только вернулся домой, а 4 часа пролетели незаметно. Было бы неплохо перекусить, но до еды добраться я не успел. Помешал звонок. «Олег Геннадьевич, бывший шеф, ему-то что надо?» «Здравствуйте, Артём». Официозно, аки начальник начал он. «Чего хотел, Олег?» Не стал выплясывать дифирамбы перед человеком, который не просто уволил, а практически приговорил, отказавшись даже рекомендации дать. «Разговор есть», – со скрипом продолжил он. «Как же, посмели обратиться без фамилии и отчества?» «Может, встретимся, пропустим?» «Мы с тобой никогда не были друзьями и точно не станем. Говори, зачем позвонил. Дел полно. На выплясывание друг перед другом времени нет». «Чёрт, что же так тянет внутри, и таблетки совсем не помогают?» Не привык мой бывший босс к такому подходу. Ему подавать, чтобы все по струнке ходили. Ну или делали вид. Главное, свое тщеславие потешить. Хорошо. До меня дошли сведения, что ты в трансформе теперь работаешь. Не слухи, а сведения. Сам ведь каждому встречному и поперечному в нос тыкал, какие интересные знакомые есть у его отца, бывшего шишки в правоохранительных органах. Честно говоря, этот момент меня взбесил. Даже родители не в курсе, где именно я работаю, а этот хмырь уже все знает. А значит, у тебя есть доступ к некоторым вещам? Тем временем продолжал подкатывать мой бывший шеф. Ближе к делу. Сколько можно мямлить? На правах начальника за словцом в карман не лез. Сколько ты хочешь за лекарство? Ну вот, поймал свою волну Олег Геннадьевич. Даже прежняя гнильца в голос вернулась. Все вокруг то самое, а он один барин и может всех с потрохами, и того, и этого. Не продается. Тут даже никаких предупреждений от Степана Марковича не нужно. С этим человеком ни за какие коврижки связываться не хочется. Артём, со мной лучше не ссориться. Ну вот, окончательно пришел в себя Олежка и перешел на свой излюбленный грозный шепот. Уволишь? Нужно было сворачивать этот бессмысленный разговор, но делать это можно было по-разному, так что я не удержался от шпильки. «Что?» – опешил тот. «Спрашиваю, снова уволишь?» «Я знаю, где ты живешь. «Вот ты крышечку снесло. А я, где ты?» «Олег, что бы ты там мне ни предложил, сделки не будет, потому...» «Слушай, ты, грязная гнида, ты еще не понял, с кем свя...» «Знаю, знаю, с капитанской дочерью!» Оборвав разговор, бросил я в пустоту, попутно забив заветный номер в черный список и отложил телефон в сторону. Олег всегда был неадекватным, что неудивительно при влиятельных родителях и отсутствии стоп-крана. Данные условия способствуют развитию тараканов в голове. Самое обидное, что если отбросить его заскоки, то руководитель он был пробивной, но это не перевешивало его увлечение. Он попросту выбирал любимчика и начинал его выживать. Ведь под удар мог попасть как отъявленный лентяй, так и главные ударники. Главное поливание дерьмом и вынос мозга на глазах у всего коллектива заставили уволиться ни одного сотрудника. Да и быть свидетелем подобных зрелищ малоприятного. От массовых увольнений удерживала приличная по меркам города зарплата. Так что все терпели и надеялись, что следующей жертвой окажется кто-то другой. С трудом закинув в себя бутерброд, погрузился в глобальную сеть. Нужно же узнать, что за болезнь гуляет по родному городу. Безудержное веселье продолжается. Получасового погружения в интернет хватило, чтобы проникнуться духом происходящего в городе и заблокировать еще два номера, с которых звонил Олег. Болечка оказалась неприятной и даже страшной. Фотографий с людьми, покрытыми язвами, хватало. Чем-то они даже отдаленно напоминали Алькора. Но первое впечатление быстро утратило остроту. За слоем страстей и громких заявлений вроде добрался до сути. Высокая температура вплоть до лихорадки. Тошнота тут как побочный эффект. Покраснение на коже, порой переходящее в волдыри. И на этом, собственно, все. В общем, не так страшен черт, как его малюют. Канитель длится уже не первый день, но и не десятый. Точную дату выяснить не удалось. Как и водится, кто-то где-то сказал, в интернете подхватили, приумножили, переиначили и подавали на горяченькое. Причем до этого город тихо, мирно болел, но новость о страшном и опасном вирусе всколыхнула умы людей и, естественно, закоротила. Началось с малого. Раскупили в магазинах еду, фонарики с батарейками и туалетную бумагу. Универсальный набор выживания в моменты массовой истерии, по мнению толпы. А уж после того, как на денёк в городе воду выключили, начался полный ахтунг. Впрочем, тут нечему было удивляться. Мой любимый дедуля рассказывал о подобных заскоках на ровном месте. После введения карантина и запрета на выезд из города, пошли волнения и накал страстей. Не сильный, но этого хватило, чтобы после драки 5 человек отправились в больницу в крайне тяжелом состоянии. Спустя день умер первый. Шутка ли, проломленный череп. Может, мужик и выкарабкался бы, но не с лихорадкой. И если тут СМИ еще сумело убедить людей, что дело совсем не в болезни, то после того, как в мир иной отошел второй пострадавший, общественность взорвалась, и уже было неважно, что покойный до этого пережил инсульт. То тут, то там в сети всплывали просто безумные версии, вплоть до того, что над людьми проводят эксперименты, причем не только правительство, но и инопланетяне. Бред, да и только, но свою публику он нашел. Не скажу, что очень верю зомбоящику, но десятки сообщений от чудом вырвавшихся из города людей как бы намекали, что никаких кордонов с пулеметами на выездах не стоят. Банальные меры предосторожности. По факту, как заявляли СМИ, реальную опасность жизни болезнь представляла лишь старикам и детям. Собственно, они всегда в зоне риска. Стала понятная тема с продажей лекарства. Нашелся гений из числа сотрудников «Трансформы», скорее всего, уже бывших, решивший избавиться таким способом от заветного пенала. Ни много ни мало, а 500 000 вечно деревянных на неофициальных торгах поднял в самый пик накал страстей. Заманчиво. Если продать, не поднимая шумихи, все может сойти с рук. Но мне работа дороже. Отложив в сторону планшет, смахнул со лба пот. Какая же духота! Чёртов кондиционер лишь гонял горячий воздух, категорически отказываясь его охлаждать. Как оказалось, всему виной перебои с напряжением. За спасительной прохладой отправился в душ, но там стало, откровенно говоря, хреново. Духота, влажность, тяжелая голова, ватные ноги. Добравшись до аптечки, померил температуру. 36,8. Не соображая, что происходит, с трудом доковылял до кровати и рухнул, как подкошенный. Жара нет, боли нет, а выть хочется. Сам не заметил, как свернулся в клубок, притянув руки к груди. Мир погрузился в тишину, сквозь которую пробивается едва уловимый шелест, складывающийся в шепот. «Помоги, отец! Больно! Страшно!» Меня прошиб холодный пот. Распахнув глаза, я уставился в потолок. В голове билась единственная мысль – найти и спасти пара. С каждой секунды, с каждым новым вздохом, хватка кошмара слабела, пока я окончательно не вырвался из его липких объятий. «Сон, всего лишь сон», – с ноткой разочарования прошептал я. Пусть и сон, а мысль о спасении паразита намертво засела в мозгу и требовала немедленных действий. От этого меня удержало только то, что до возвращения в трансформу оставалось не так много времени. Встав с кровати, обнаружил неприятный сюрприз. Вся грудь была исцарапана, и, судя по крови под ногтями, делал я это очень даже с душой. В ванной я едва успел обработать царапины перекисью, благо те оказались совсем неглубокими, когда в квартире погас свет. Дальнейшие сборы пришлось проводить, подсвечивая себе телефоном. Где-то дома был и фонарик, вот только если мне не изменяет память, батарейки в нем уже давно сдохли. Но не так уж и много вещей я беру с собой, чтобы заморачиваться на подобное. Выбравшись из квартиры, своему удивлению обнаружил, что являюсь не единственной живой душой в коридоре. «Привет, Артём!» Тихо и даже как-то отстраненно бросил Саныч, мой сосед. «У тебя фонарика лишнего не будет?» Сквозившая в каждом слове тоска заставила насторожиться. Я не мог назвать Саныча лучшим другом, скорее очень надежным знакомым и хорошим соседом. Отношения у нас сложились самые теплые. Саныч порой выручал меня в голодные студенческие годы, а я отвечал тем, что иногда присматривал за его дочкой, Николь, или просто Никой. Естественно, прежде чем оказать столь высокое доверие, этот немалых габаритов дядя на моих глазах согнул какую-то арматуру, так сказать, для дополнительной мотивации. За последующие годы, а их уже прошло почти десяток, чем больше я узнавал об этом человеке, тем сильнее проникался к нему уважением. Бывший военный, чья карьера не сложилась из-за травмы позвоночника. С виду вроде бы все в порядке, но порой даже у этого человека, который, сломав руку, молча пошел в больницу, искажается лицо гримасой боли. Вместо того, чтобы корить судьбу, устроился на работу и все свое свободное время посвятил дочке. Как он потерял жену, я не знал. Малышку он свою любил, но при этом не баловал, так что уже 11-летняя девочка никому из соседей не доставляла проблем. Да и в последнее время Саныч был в числе тех немногих, кто не шарахался от моего внешнего вида, а подошёл и спросил, всё ли нормально. И честно сказал, что выгляжу я хреново, и надо бы в больницу здоровье проверить. В общем, впечатление о нём у меня было сугубо положительное, так что убитый голос соседа меня зацепил. «Вообще-то, где-то был, но без батареек сойдёт?» Он пробурчал что-то в ответ, что при желании можно было понять как «да», так и «нет». Я выбрал первый вариант, но вернуться в квартиру не успел. Включили свет. Казалось бы, проблема исчерпала себя, и можно бежать на работу, но увидев Саныча на свету, я не двинулся с места. Лицо мокрое от пота, мешки под покрасневшими глазами. Сам стоит, пошатывается. Местами на коже проглядывают красноватые пятна. «Извини, Артём». Подняв на меня глаза, Саныч переменился в лице и в спешке закрыл рот рукой, неуклюже отшатнулся в сторону, отчего едва не упал. «Я думал, у нас в доме уже все подцепили. Или это уже переболел?» – взмолился он и принялся изучать меня с ног до головы. «Ведь переболел, правда?» «Да нет, вообще не болел». Отчего-то мой ответ заставил угаснуть огонёк надежды в его глазах. И тот, опустив голову, побрёл к себе в квартиру. «Саныч, стой! Что случилось-то?» «Заболел, бывает. Но вон сам ходишь. Вспомни, как меня при гриппе приложило. Я с кровати встать не мог. Чего убиваться-то так?» «Пойдём, если не боишься», – сухо бросил он и, покачиваясь, засеменил в сторону прикрытой двери. Здравый смысл говорил, что нужно послать куда подальше всю эту канитель и валить в трансформу, туда, где чистый воздух и все здоровы. Но кто же в наше время к нему прислушивается? Квартира соседа была пропитана болезнью. Спёртый воздух с запахом пота. Таким дышать не то что трудно, а даже страшно. Тяжёлое глубокое дыхание в полумраке не добавляло энтузиазма. Саныч привёл меня в детскую, к распластавшейся на кровати малышке. Девочке было куда хуже, чем отцу. Мелкие сочащиеся язвочки по всему телу. Вся взмокшая, она, не открывая глаз, тихо нашёптывала и время от времени вздрагивала. «Больницы переполнены. Куда ни позвони, говорят, чтобы в капсулу положили. Мол, там пакет с нужными медикаментами встроен». «А что, если нет у меня этой грёбаной капсулы?» – сквозь зубы прорычал он. «Антибиотики с противовирусными уже горстями ест. Мы даже не знаем, это вирус или бактериальное. Я даже не хочу думать, что все эти таблетки с её печенью сделали. А толку от них почти нет. Помогают ненадолго, едва сбивают температуру, приводят в чувство, но через пару часов всё ещё хуже. Вот, дотянули до такого состояния. Может, завтра заберут в карантин, а у неё сердце слабое. Почему сразу помочь нельзя? Ещё 3 дня назад только температура была, но нет, нужно ждать». Санычу просто физически нужно было выговориться, что он и делал, но вновь не сорвался. Правда, в этом помогла ему дочка. «Всё хорошо, папа». Малышка вырвалась из бреда всего на пару секунд, даже глаз не смогла открыть, и вновь провалилась обратно. Но её слов хватило, чтобы в отце не осталось и капли злобы, на которой он, судя по всему, и держался. «Извини, Артём». Осунувшись и сгорбившись, вновь заговорил он. «Просто совсем недавно всё было нормально, а теперь я не уверен даже в завтрашнем дне. А ведь у 9 из 10 всё нормально. Температура едва за 38, слабость. А нам вот повезло оказаться особенными снова. Я ведь ради неё готов на всё. Будь шанс, свою бы жизнь на её обменял. Сейчас ей немного лучше, а 2 часа назад так корёжило. Когда смогла заговорить внятно, она спросила: жить так плохо, что было не страшно умирать». Закрыв лицо рукой, он замолчал. Смотреть на девочку было больно. Пусть я давно уже не присматривал за ней, но и того, что было, хватило, чтобы малышка запала в душу. «Всё, Артём, иди. Нечего тебе всем этим дышать. Да и Нике отдохнуть нужно». Уговаривать меня не пришлось. Саныч ещё говорил, а я уже был на пороге квартиры. Но вышел всего на пару минут, держа в руках презент Степана Марковича. Внутрь я уже заглянул. К алым ампулам прилагалась подробная инструкция, так что я просто вложил в руки соседу пенал и ушёл. В этот момент боль в груди стала чуточку терпимей.